Александра Шахова, «Док-ангел». Счастье измеряется в хвостах. Записки о собачьей гражданке. Севастополь, 2021 год. Читает автор. Доброго дня тебе, дорогой читатель. Меня зовут Александра Шахова, я автор этой книги. Желание писать преследовало меня всю жизнь. В школьные годы желание это принесло мне победу. И только когда в нашей семье появилась собака, капризное вдохновение не выдержало. «Вот, это то, что надо!» — ткнуло оно пальцем в щенка. «Решено! Будешь писать о собаке!» «О собаке? Почему не о кошке? Кошка у нас уже 3 года живет, и ты никогда не заикалась про рассказы о кошке!» — изумилась я. «А теперь заикаюсь. Будешь писать о собаке. Я сказала!» Решительно. «Она будет интересна и детям, и взрослым. Она адресована семье. Вот, пожалуй, и все, о чем бы мне хотелось сказать читателю перед тем, как он перелистнет первую страничку. Приятного вам чтения. Ну что ж, пожалуй, начнем».